бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но какое-никакое, а все же королевство. Хоть женись. И вот жениться-то он как раз и хотел. Оно, конечно, дерзко взять и спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Но он осмелился. Имя у него было известное на весь свет, и сотни принцесс сказали бы ему спасибо. Но вот что ответит императорская дочь? А вот послушаем. На могиле отца принца рос розовый куст. Да какой красивый! Цвел он только раз в 5 лет, и распускалась на нем одна единственная роза. Зато сладок был ее аромат, понюхаешь, и сразу забудутся все твои горести и заботы. А еще у принца был соловей. И пел он так, будто в горлышке у него были собраны все самые чудесные напевы на свете. Вот и решил принц подарить принцессе розу и соловья. Положили их в большие серебряные ларцы и отослали ей. Повелел император принести ларцы к себе в большой зал. Принцесса играла там в гости со своими фрейлинами, ведь других-то дел у нее не было. Увидела принцесса ларцы с подарками, захлопала в ладоши от радости. «Ах, если б тут была маленькая киска!» сказала она. Но появилась чудесная роза. «Ах, как мило сделано!» — в голос сказали фрейлины. «Мало сказать мило!» — отозвался император. «Прямо-таки недурно!» Только принцесса потрогала розу и чуть не заплакала. «Фи-папа! Она не искусственная, она настоящая!» «Фи!» — в голос подтвердили придворные. «Настоящая!» «Погодим сердиться, посмотрим, что в другом ларце», — сказал император. И вот выпорхнул из ларца соловей и запел так дивно, что поначалу не к чему и придраться было. «Бесподобно, великолепно!» — сказали фрейлины. Все они болтали по-французски, одна хуже другой. «Надеюсь, птица не настоящая?» — спросила принцесса. «Настоящая!» — ответили посланцы, доставившие подарки. «Ну так пусть летит!» — сказала принцесса и наотрез отказалась принять принца. Только принц не унывал. Вымазал лицо черной и бурой краской, нахлобучил на глаза шапку и постучался в дверь. «Здравствуйте, император!» — сказал он. «Не найдется ли у вас во дворце местечко для меня?» «Много вас тут ходит да ищет», — отвечал император. «Впрочем, постой, мне нужен свинопас. У нас пропасть свиней». Так и определили принца с свинопасом его величества и убогую каморку рядом со свинарником отвели, и там он должен был жить. Ну вот, просидел он целый день за работой и к вечеру сделал чудесный маленький горшочек. Весь увешан бубенцами горшочек, и когда в нем что-нибудь варится, бубенцы вызванивают старинную песенку. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, ах, мой милый Августин, все прошло, прошло». Но только самое занятное в горшочке то, что если подержать над паром палец, сразу можно узнать, что у кого в городе готовится на кухне. Слов нет. Это было почище, чем роза. Вот раз прогуливается принцесса со своими фрейлинами и вдруг слышит мелодию, что вызванивали бубенцы. Стала она на месте, а сама так вся и сияет, потому что она тоже умела наигрывать «Ах, мой милый Августин» только эту мелодию и только одним пальцем. «Ах, ведь и я это могу», — сказала она. «Свинопас-то у нас должно быть образованный. Послушайте, пусть кто-нибудь пусть пойдет и спросит, что стоит этот инструмент». Одной из фрейлин пришлось пойти к свинопасу, только она надела для этого деревянные башмаки. «Что возьмешь за горшочек?» – спросила она. 10 поцелуев принцессы», – отвечал свинопас. «Господи помилуй!» «Да уж никак, не меньше», – отвечал свинопас. «Ну, что он сказал?» – спросила принцесса. «Это и выговорить-то невозможно», – отвечала фрейлина. «Это ужасно! Так шепни на ухо!» И фрейлина шепнула принцессе. «Какой невежа!» — сказала принцесса и пошла дальше, да не успела сделать и нескольких шагов, как бубенцы опять зазвенели так славно. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, ах, мой милый Августин, все прошло, прошло». «Послушай, — сказала принцесса, — поди спроси, может, он согласится за 10 поцелуев моих фрейлин?» «Нет, спасибо, — отвечал свинопас, — 10 поцелуев принцессы или горшочек останется у меня». «Какая скука! — сказала принцесса. — Ну, станьте вокруг меня, чтобы никто не видел». Загородили фрейлины принцессу, растопырили юбки, и свинопас получил 10 поцелуев принцессы, а принцесса горшочек. Вот радость это было. Вечер и весь следующий день стоял на огне горшочек, и в городе не осталось ни одной кухни, будь то дом камергера или сапожника, о которой бы принцесса не знала, что там стряпают. Фрейлины плясали от радости и хлопали в ладоши. «Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики, а у кого каша и свиные котлеты. Как интересно!» «В высшей степени интересно», — подтвердила обергофмейстерша. «Но только держите язык за зубами, ведь я дочь императора. Помилуйте», — сказали все. А свинопас, то есть принц, но для них-то он был по-прежнему свинопас, даром времени не терял и смастерил трещотку. Стоит повертеть ею в воздухе, и вот он, она уже сыплет всеми вальсами и польками, какие только есть на свете. это же бесподобно, сказала принцесса, проходя мимо, просто не слыхала ничего лучше. Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент? Только целоваться я больше не стану. Он требует 100 поцелуев принцессы, доложила фрейлина, выйдя от свинопаса. Да он верно сумасшедший, сказала принцесса и пошла дальше. Но, сделав 2 шага, остановилась. Искусство надо поощрять, сказала она. Я дочь императора. Скажите ему, я согласна на 10 поцелуев, как вчера. А остальные пусть получат с моих фрейлин. Ах, нам так не хочется, сказали фрейлины. Какой вздор, сказала принцесса. Уж если я могу целовать его, то вы и подавно. Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалование. Пришлось фрейлине еще раз сходить в свинопасу. 100 поцелуев принцессы, сказал он. А нет, каждый останется при своем. Становитесь вокруг, сказала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас принялся целовать. Это что еще за сборище у свинарника? Спросил император, выйдя на балкон. Он протер глаза, надел очки. Не иначе фрейлины опять что-то затеяли. Надо пойти посмотреть. И он расправил задники своих туфель, туфлями-то ему служили стоптанные башмаки, и эх, как быстро он зашагал! Спустился император во двор, подкрался к фрейлинам, а те только тем и заняты, что поцелуи считают. Ведь надо же, чтобы дело сладилось честь по чести, и свинопас получил ровно столько, сколько положено. Ни больше, ни меньше. Вот почему никто и не заметил императора. А он привстал на цыпочки и глянул. «Это еще что такое?» Сказал он, разобрав, что принцесса целует свинопаса. «Да как хватит их туфлей по голове!» «Вон!» В гневе крикнул император и вытолкал принцессу со свинопасом за пределы своего государства. Стоит и плачет принцесса, свинопас ругается, а дождь так и поливает. «Ах, я горемычная!» – причитает принцесса. «Чтобы мне выйти за прекрасного принца, ах, я несчастная!» А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду, и вот перед ней уже принц в царственном облачении. Thank you. Теперь я презираю тебя, сказал он. Ты не захотела выйти за честного принца. Ты ничего не поняла ни в соловье, ни в розе. Зато могла целовать за безделки свинопаса. По делам тебе. И он ушел к себе в королевство и закрыл дверь на засов. А принцессе только и оставалось стоять и петь. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло.